Орда приближалась, словно гигантская волна. Она шла к берегу, готовая нахлынуть и уничтожить все, что создал человек. 10 минут, и твари дойдут до бочек, разбросанных по степи. Молоту уже приходилось видеть новое топливо. Больше всего оно напоминало разогретый гудрон, только прозрачный, как вода, но такой же густой и вязкий. «Сколько там бочек?» – глядя на экран, спросил Мечислав. «Почти что 400, без малого», – доложил крейсер. Только он остался с майором на КП. Остальные земляне формировали штурмовые отряды из прибывающих с баз бойцов. За 4 часа удалось перебросить почти 500 солдат. Правда, учитывая подготовку... Но здесь не была нужна тактика и выучка. Все, что от них требовалось, это умение стрелять и попадать. А промахнуться в надвигающуюся лаву Орды было нереально. «Рванет так рванет», — продолжил бывший морской пехотинец. «По 10 кило взрывчатки к каждой бочке прилепили, плюс всякой гадости навязали, вроде обломков арматуры, металлолома, которым небольшие ящики болтовые и прочие железные утвари. Сергей ругался, что ты его разоришь своими идеями». «Плевать», — отмахнулся Молот. «Мы его шкуру спасаем. Главное, чтобы сработало». «Сработает. Есть же суеверие, что если идея твоя, то сработает стопроцентно». На это Мечислав только скривил губы. «Глупость. Все ошибаются, и он не исключение. Человек, который считает себя всегда правым, неисправимый дурак. А уж дураком Молот себя не считал». Волна тварей захлестнула разбросанные по степи бочки. Их просто сбрасывали с сокола на бреющем полете. «Ева, уменьшить масштаб, захватить всю Орду, обозначить бочки на мониторе красными точками». «Выполняю, Мечислав Дмитриевич», – отрапортовал ИИ Ковчега. Сейчас майору приходилось работать не со своей Евой, а напрямик с центральным искусственным интеллектом. Команда была выполнена почти мгновенно. Орда превратилась в огромное темное пятно, среди которого сверкало множество ярких красных точек. Молот дождался, пока они окажутся в самой гуще тварей, и взял со стола взрыватель. Секунду он медлил, после чего скинул защитный колпачок и вдавил кнопку. Серия разрывов была видна даже при таком масштабе. Маленькие цветки огня расцветали прямо посреди тварей. «Показать места взрыва», – скомандовал майор. «Нехило рвануло», – присвистнул сидящий в соседнем кресле оператора крейсер. Мечислав мысленно согласился. Выглядело внушительно. Полыхающее огнем маленькое озерцо диаметром в 20 метров, почти 50 трупов, обгоревших и разорванных шрапнелью. За его пределом несколько десятков подраненных тварей, катающихся по земле. Прикинув потери Орды, Молот недовольно хмыкнул. Даже если каждый взрыв унес 70 тварей, то все равно это ведро воды, которое зачерпнули в горной речке. «Примерные потери противника», – поинтересовался он у ИИ. Почему-то Евой называть центральный ИИ язык не поворачивался. Он давно привык, что Ева – это его ноутбук. «Около 25 тысяч, но точный подсчет невозможен». «Неплохое начало», – прокомментировал цифры крейсер. «Четверть за один заход». «Но и хорошего мало», – отозвался Молот. «Сейчас нас и Орду разделяет жидкое минное поле. Но потеряют они там еще 1010. Может, если повезет, чуть больше. Остальные 60 на нас выплеснутся. А все, что у нас есть – гвардейская сотня и 5 сотен бойцов, стянутых отовсюду. Еще, конечно, танки. Но без поддержки пехоты их, скорее всего, в клочья порвут. Все как всегда. В Чечне танки в город бросили, только забыли сказать, что им там делать. Потом собирали их и волокли в ремонт». «Танки на ударную. Пехоту расположить позади них, пусть не подпускают к ним тварей. И всех штурмовых соколов в минутную готовность. Боюсь, что сегодня в бой придется бросить все». Крейсер кивнул и начал отдавать приказы. Как же иногда Молот не любил быть правым. Но сегодня вышло именно так. Он снова оказался прав. В бой пришлось бросить все. Минное поле задержало Орду лишь на мгновение. Словно цунами, она нахлынула и, легко пройдя волнорез, обрушилась на прибрежный городок. Что для нее была потеря 10 или чуть больше 1000? Ничто. На границе леса и степи ее встретили войска Ковчега. 7 танков и 6 сотен штурмовиков. Майор не совался в эту битву. Солдатам больше, солдатам меньше. Разницы никакой. Бойцами командовал Гюрза. Его задача была координировать действия. Движущиеся крепости пиров оказались довольно эффективны. Установленные вместо допотопных башен с пушками плазменные излучатели прорубали гигантские коридоры в плотно стаде напирающих тварей. Плазма в борьбе со зверьем была особенно хороша. Сгустки энергии, не знающие преград, легко прожигали плоть и летели дальше, поражая следующую тварь, пока не рассеивались. Олегу уже давно удалось улучшить технологии падших, и теперь тяжелые излучатели били почти на 2 километра. Но Орда не знала страха. Она перла вперед, не считаясь с потерями. Было бы танков не 7, а хотя бы 20, твари бы даже не дошли до них. Но, поддерживая свои бронетанковые войска, в бой вступили расположившиеся на 100 метров позади штурмовики, выкашивая тех, кто приближался к стальным громадинам. Эту битву можно было бы изображать на полотнах гобеленов и считать эпической, если не думать о том, что там гибли люди. 6-я крепость замолчала, доложил крейсер. «Ева, изображение на экран», — приказал майор. ИИ послушно выдал картинку. Облепленный тварями пирский танк с разорванными в клочья бронелистами, вал из трупов впереди и вокруг, штурмовики, еще держащие твари на расстоянии. «Соколов туда», — спокойным голосом приказал молот. «Отбросьте их. Саша, передай, чтобы отходили к 7-му танку. Пусть прикроют его. 6-ке уже ничем не поможешь». Крейсер послушно передал приказ. Сверху ударили штурмовики. Огненный вал накрыл передний край Орды на этом участке. Бойцы под прикрытием авиации стали откатываться вправо, вливаясь в ряды штурмовиков, прикрывающих 7-ю крепость. По соколам из середины Орды вылетело несколько десятков сиреневых шаров, которые лопались в воздухе, разлетаясь сгустками, которые, в свою очередь, лопались на более мелкие. Все это напоминало салют, и было бы очень красиво, если бы не было предназначено для убийства. 7-й крепости на 100 метров назад, приказал молот. Всем соколам нанести удар по левому флангу Орды и сразу на базу пополнить боекомплект и быть готовым к вылету. «Я подбит!» – услышал голос пилота Мячеслав. «Катапультируюсь!» «На экран!» – коротко скомандовал он. Сокол падал, словно сбитый самолет, оставляя за собой черный дымный след. Он рухнул прямо в центр твари и взорвался, уничтожив все живое в радиусе 30 метров. Пилот раскрыл парашют и медленно спускался, с помощью ранца планируя к позициям штурмовиков, прикрывающих 7-ю крепость. «Боже мой!» – выкрикнул крейсер. «Как будто он первый», – негромко голосом, полным грусти, произнес Мячеслав. 2 летающие твари разорвали пилота прямо в воздухе. Штурмовики, открыв огонь, уничтожили их, но товарища спасти не могли, только отомстить. Удар 5 соколов превратил левый фланг в огненный вал, который сожрал в себе не меньше 5000 тварей. Выпустив все снаряды, штурмовики ушли на аэродром Ковчега. 5-я крепость пала, доложил крейсер. В его голосе уже отчетливо проскальзывало беспокойство. Штурмовики отходят к 7-й. Они уже потеряли больше 20 бойцов. Отряды прикрытия крепостей были невелики, почти полноценная рота. И потеря 1/4 бойцов не могла не сказаться. И если им не помочь, их раздавят. Держать позиции, глядя на экран, где, отстреливаясь от наседавших тварей, пятились цепь бойцов, процедил сквозь зубы майор. Если сейчас бросить резерв, мы потеряем и его. «Соколы готовы к новой атаке», — доложил крейсер. «Пусть ждут», — стараясь, чтобы голос звучал хладнокровно, приказал Мячеслав. Он уже видел, что перелом в бою почти наступил. Орда, потеряв 2/3 тварей, утратила напор. крепости центра и правого фланга медленно пятились, прикрываемые штурмовиками. «Семерка почти окружена. Потери штурмовиков 60%. Они долго не протянут. Соколам нанести удар в центр левого фланга. Отрезать основные силы от семерки. Резерв туда». Крейсер быстро отдал приказ. Молот внимательно смотрел на панораму битвы. Они побеждали. Ценой гибели солдат, ценой потери двух крепостей, но Орда будет остановлена. «Все», — закрыв ладонями глаза, устало произнес Мечислав. «Оставшиеся три крепости в погоню. Штурмовики тоже. Только пусть не увлекаются. Вышли похоронную команду. Надо собрать трупы наших». Крейсер быстро отдал приказ. «Ева, сколько погибло?» Поскольку все шлемы были подключены к ИИ Ковчега, то искусственный интеллект точно знал цифры. «Мы потеряли 92 штурмовика, 3 крепости с экипажами и 2 сокола». «Мечислав Дмитриевич, я жду вас у себя в кабинете», — раздался из интеркома голос Тихоновой. «Буду через 20 минут. Гюрза, как слышишь?» «Нормально, командир. Не думал я, что так легко отделаемся». «Принимай команду, Аня. Если что срочное, вызывай. Я к Тихоновой на доклад». «Принято, Мечислав Дмитриевич». Молот зашагал к лифту. Насчет легко, его зам погорячился. Сотня штурмовиков, 3 крепости. Последнюю потеряли под конец, попала под удар странной твари. Ее прожгло насквозь, металл оплавился. Штурмовики, конечно, мигом срезали зверушку, но крепости это мало помогло. «Великолепный бой», — произнесла Ольга, едва он вошел в кабинет. «Бой как бой», — нехотя ответил Молот. «Погибло больше сотни бойцов. Для нас это большие потери». «Я понимаю», — согласилась Ольга, — «но могло быть намного хуже. Благодаря вашим предложениям Орда понесла значительный урон до того, как столкнулась с нашей армией». «Этого оказалось мало», — заметил Молот, который уже расположился в кресле напротив собеседницы. «Мечислав Дмитриевич», переходя на деловой язык, произнесла Тихонова, «надо выяснить, что находится внутри зоны затемнения. Нужно решить проблему Орды раз и навсегда». «Я уже тоже думал об этом», согласился майор. «Завтра я соберу группу». «Вы не пойдете», предупредила железная леди. «Не суйтесь в мои дела. Я же в ваши не лезу», — моментально среагировал Молот. «Мы помним, чем в прошлый раз закончилась ваша вылазка», — метко выстрелила Ольга. «Мы не можем рисковать вами». «Вы заметили, что я не полез в этот бой?» Директор кивнула. «Я не полез в него, поскольку понимал, что мое участие в нем ничего не решит. В пятно я пойду сам». «Мечислав, послушай». «И не собираюсь», — отрезал майор. Ольга устало прикрыла глаза. «Ты нужен мне здесь», — пустила она в ход последний довод. «Мы ждем гостей, и нам понадобится хороший командир». «Восстановите. Возьмешь образец ДНК. Времени хватит. И нам пора прекратить этот глупый спор. Там уже сгинуло несколько отрядов. Я не могу просто так послать на верную смерть еще один. Поэтому со мной пойдут только мои люди». «Хорошо», — сдалась Ольга. «Но анализ сдашь. Мне некогда будет заново тебе все объяснять». «Сдам», — согласился майор, немного помолчав, усмехнулся и добавил. «Как же это теперь удобно. Раз, достал из архива запись, запустил агрегат, и вот у тебя новенький человек. Знаешь, похоже, это тупик цивилизации. Своеобразная вечная жизнь. Что же дальше?» Ольга неопределенно пожала плечами. «Не знаю, но злоупотреблять этим не будем. Сейчас Аркадий закончит с последним объектом, и больше никаких воскрешений. Я закрою проект». «Не злоупотреблять?» В голосе Мечислава сквозила ирония. Он даже улыбнулся при этом. «Ты 3 минуты назад просила меня сдать анализ, чтобы воскресить в случае моей гибели». «Ты слишком ценен», – отрезала Ольга. «Ты все, что у меня есть. Ну, еще десяток верных людей. Такие, как Корос, Рук, Дима, да Артем. Остальным я так не могу доверять». «У каждого из них есть еще десяток, кому они могут довериться. А у тех тоже. И в итоге мы получаем пирамиду». «Вассал моего вассала не мой вассал», – напомнила Ольга Молоту древнюю формулу. «Так что твой принцип неверен. Я могу доверять тебе и еще десятку человек. Все остальные мне неизвестны». «Наверное, ты права», – согласился Мячеслав, обдумав слова директора. «Но все-таки я могу доверять еще десятку человек. И могу тебя заверить, им ты тоже можешь довериться». «У них что, на спине и на груди надпись «Мне доверяет молот»?» Мячеслав рассмеялся. «Меня радует, что после всего у тебя сохранилось чувство юмора. Я бы хотел тебя попросить, если со мной что-то случится, ты бы оставила меня мертвым и позаботилась о Мячеславе-младшем. Но ведь ты меня не послушаешь». Ольга отрицательно покачала головой. «Не послушаю. Ты нужен мне живой и здоровый. Так что если придешь в себя в саркофаге, постарайся не сильно расстраиваться. Мне приходится думать не только о себе, но и о тысячах людей. Ты знаешь, сколько сейчас людей проживает на подконтрольных ковчегу территориях?» Майор отрицательно покачал головой. «Почти 300 тысяч, и это не считая нескольких довольно крупных вольных поселений пиров. Так что постарайся вернуться живым. Я не хочу мухлевать и воскрешать тебя заново». «Тогда мне пора», – поднимаясь, сказал Мячеслав. «Пойдем двумя группами. Первую поведу я, вторую...» Он на секунду задумался. «Вторую поведет крейсер». «Сколько народу возьмешь?» «Только своих. За 2 месяца я худо-бедно подготовил 30 зверенышей. Десяток оставлю здесь, остальных возьму с собой». «Что делать с твоими новорожденными заместителями?» «Пусть занимаются восстановлением потерянной формы. Тренажерка, полигон классы. Сейчас они просто мясо. Нужно заново превратить их в солдат. На это нужно время. А в замах у тебя пока что Гюрза походит. Толковый мужик». «Но хуже тебя», — справедливо заметила Ольга. Молот пожал плечами. «Все познается в сравнении. Он штурмовик и не привык командовать таким большим количеством людей». «Ты тоже. Но ты же справился». «Со стороны виднее. Ладно, я пошел. Надо оповестить людей. Да и день рождения хотели сегодня справить. Неплохо бы пару часов посидеть в приятной компании». «Где?» — заинтересованно глядя на Молота, спросила Тихонова. «В столовой на офицерском уровне». «Тогда не задерживаю». Мячеслав кивнул и вышел. Но для себя он уже решил, как только Аркадий воскресит жену, он надавит на генетика и Олега и навсегда свернет программу восстановления. Мертвым надо быть мертвым, а то как сейв в игре. Раз, и уже снова жив и здоров. Технологию воскрешения нужно уничтожить раз и навсегда.